Глава 14. «Вы завтра уходите?» Тихий голос вырвал Ежа из легкой полудремы, в которой он вот уже битых 3 часа неминуемо погружался, несмотря на постоянные попытки взбодриться, подпрыгивание на месте, махи руками и даже шлепки себя любимого по физиономии. Не последнее место в желании не заснуть занимала и неминуемая кара от Карса, или, что хуже, во 100 крат, от холодной ящерицы Ассандра, в том случае, если его застанут на посту спящим. Конского дерьма Ежи нанюхался и насмотрелся на 3 жизни вперед, и дополнительную порцию ловить в походе или на новом месте отчаянно не хотелось. Что это за место, как долго до него топать, и что именно их там ждет, выяснить так и не удалось. Карс ни в какую не кололся, просто хмыкал в ответ на все осторожные попытки наводящих вопросов, а затем и вовсе ушел, почесав напоследок пузо воронку и обрадовав Ежа, степняков и волка нарядом вне очереди. Волку и Еже досталось за драку, близнецам за то, что не разняли. Почему не зацепило остальных зрителей, никто вопроса не задал, а Карс не пояснил по собственной инициативе. Ежи порычал про себя, чуть-чуть полаялся с понурым волком, но затем, осознав, куда его поставили скучать полночи, успокоился. Место это на серьезном отшибе, как от казармы, так и от главного входа, было тихим, спокойным и безопасным. Зачем тут вообще караул стоять, было непонятно. Рядом лес, там бегали серые братья волка, так что оттуда вообще никто незамеченным не мог зайти. Да кому это надо? Граница-то, она граница, но в любом случае ждать нападения диверсантов на укрепленный со всех сторон гарнизон. Ну, конечно, если у этих диверсантов с головой плохо, то возможно. За недолгое время пребывания в армии Ежи уже успел понять, что тут возможно все. И даже самое нелогичное и нелепое. Армия же, этим все сказано. Он встал на положенном месте, грамотно спрятавшись в тени караульной, и вот уже 3-й час мужественно терпел дикое желание заснуть. Можно и стоя, как лошадь. Ему бы тоже подошло. Тихий голос раздался совершенно неожиданно и со стороны, откуда Ежа нападения не ждал, с внутреннего двора. Он резко развернулся и серой тенью кинулся на говорившего, смел с пути, сжал, придавил к стене, приставив в горло штык. Да так и замер, уставившись в широко раскрытый от испуга и неожиданности глаза. Сглотнул, машинально поведя носом и втягивая нежный, сладковатый аромат, уже знакомый ему по прошлой их встрече. На рефлексе сжал сильнее талию. Рути, сглотнув осторожно пальчиком, отвела от шеи острие штыка. «Ты чего?» – спросила она. «Это же я!» «Темный!» – выругался Ежи. «Ты зачем подкрадываешься? А если бы я тебя...» Он замолчал и, не найдя нужных слов, прижал девушку сильнее к стене. Она почему-то не сопротивлялась, покорно позволяя ему это. Ежи с удивлением ощутил эту покорность и замер, вглядываясь в бледное в полумраке зарождающегося утра лицо. «Ты чего здесь забыла?» «Ты...» Она облизнула губу, маняще блеснувшую и намертво заякорившую взгляд Ежи на себе. «Папа сказал, что вы утром уходите. Это так?» «А если и так?» «Просто я хотела попрощаться». Ежи неверяще уставился на нее. «С чего это? Ты меня прочь гнала, а тут?» «Неважно». Рути отвела взгляд, чуть дернулась, намекая на то, что ее уже можно было бы отпустить. «Можно, да не нужно». Ежи сознательно проигнорировал эту попытку, продолжая прижимать девушку к стене с собой и с удовольствием дыша ее ароматом, так вкусно будоражащим сознание. И тело, чего уж скрывать. За последний месяц в ночных подружках у него побывала только правая рука, а поцелуй он получал лишь от вишенки. Неудивительно, что близость тонкого, нежного тела сработала мгновенно. Ежи непроизвольно качнулся еще вперед, и Рути, ощутив, что там внизу что-то такое необычное происходит, еще сильнее дернулась, беспомощно прикусив губу и сурово посмотрев на ежа. «Пусти!» «А как же попрощаться?» Усмехнулся он, опять двинувшись к ней и поймав волну дрожи по гладкой коже. Ее реакция заводила еще сильнее, а притворная попытка вырваться – именно притворная, потому что еж даже в таком возбужденном состоянии понимал, что если бы девчонка захотела его оттолкнуть, то сделала бы это, не сомневаясь. Придавала дополнительную пикантность моменту. Рути была одета по-домашнему, в юбку и тонкую рубашку сверху. И еже дико хотелось нырнуть под эту юбку и проверить, так ли она хочет его оттолкнуть. Или это лишь игра? Но до такой вольности он пока что голову не потерял, а потому просто уткнулся губами в изгиб шеи, и Рути неожиданно вздрогнула, застонав и тихо поддавшись к нему. Еж, осмелев, усилил напор, нацеловывая ее, облизывая, стягивая с изящного плечика ворот рубашки, и ответная дрожь девушки служила ему ориентиром, что все правильно. Все так, как надо, он делал. «Постой!» Бормотала обессиленно Рути, подаваясь к нему всем телом и позволяя себя целовать и тискать все сильнее и яростнее. «Подожди, ты! Ты бессовестный! Не пришел ни разу за этот месяц!» «Ты прогнала же!» Бормотал ежи, упиваясь ее вкусом и всерьез думая о том, чтобы упасть на колени и задрать юбку на генеральской дочери. «Ну и что?» «Дурак какой! Мог бы прийти!» Стонала Рути, задыхаясь от эмоций и его чересчур смелых ласк. «Не мог. Я постоянно был в нарядах». Ежа, наконец пересилив себя, потому что, несмотря на дикое возбуждение, охватившее и поглотившее его, даже сейчас было понимание, что развращать дочь генерала, прижав ее к караульной, будто дворовую девку, как-то немного неправильно. Хотя, если она продолжит стонать в том же духе, то последние мозги из головы утекут. Он положил ладонь на дрожащее горло Рути. Чуть сжал скулы, чтобы не дергалась. Глянул затуманенные глаза и уже полноправным хозяином поцеловал в раскрытые влажные губы. Рути, слабо вздохнув, покорно позволила себя целовать. Сама потянулась к нему, положила ладони на плечи, привлекая ближе. Ежи от этой немудреной ласки еще сильнее завелся, зарычал сдавленно, грубее и жестче вжимаясь в покорно подставленные губы, нагло и опытно скользя языком в рот, упиваясь сладостью и неожиданной покорностью. Он не знал причин перемены к себе отношения дочери генерала, да ему, если честно, было плевать. Девушка, о которой он мечтал весь этот месяц, особенно по ночам, пришла сама, сама. И позволила. Сейчас она все позволяла, о чем он только воображал себе. И отвечала, тоже сама. Он не принуждал, не неволил. Вокруг них сгущалась предутренняя темнота. Рути была податливой и нежной. И идея задрать ей юбку прямо здесь, у караульной, уже не казалась еже дурацкой. «Эй, голубки!» Прохрипел прямо над ними тихий голос волка. «Вы бы уже шли в койку!» Рути, взвизгнув, попыталась вырваться из рук ежи, но он не позволил, просто резко прижал ее лицо к своей груди, скрывая от наглого взгляда волка, и, не оборачиваясь, грубо сказал: «Вали отсюда!» «Да я-то свалю!» – усмехнулся волк. «А вот Карса ты так не выгонишь!» «Пусти!» – пропищала Рути. «Пусти меня! Ой!» «Тихо!» сказал ежи, пытаясь выглядеть спокойным и серьезным. «Я все решу. Волк, я же тебе сказал. А я тебе говорю, бери девчонку и вали!» Перебил его волк насмешливо. «Я тебя сменю. Карсу скажу, что у тебя живот прихватило». Ежи, не веря ушам своим, развернулся к волку, не забывая прятать Рути за спиной. Посмотрел вопросительно. «Это с чего такая милость?» «Эх! «Дурак ты!» – вздохнул волк, а за его спиной согласно засопела вишенка. «Молодой еще! Иди, пока отпускаю. Завтра нас тут уже не будет». Ежи, чуть помедлив, кивнул волку с благодарностью и, взяв Рути за руку, потащил ее прочь от караулки прямо в лес. «Вишенка покажет, куда идти!» Догнал их голос волка, а затем мимо скользнула серая тень. Ежи покосился на молчаливую Рути, кажется, все еще пребывающей в шоке от того, что их застукали. Ну, еще, наверное, от того, чем они чуть было не занялись прямо у стены караулки. И молча шагнул следом за неторопливо двигающейся по одному ей известному маршруту вишенкой. Почему-то ему казалось, что она не в болото их заведет. В этот момент ему не хотелось думать, почему волк сменил гнев на милость. И что гораздо важнее, почему сменила гнев на милость Рути. Было достаточно того, что она покорно идет следом за ним. Что она до этого отвечала ему на поцелуи жаром и страстью, не меньшими, чем у него. За эти 2 месяца Ежи научился не задавать лишних вопросов и ценить то, что ему дают. А здесь ценность была впечатляющей, чтоб просто так отказаться. Не дурак же он, в конце концов.